Глава девятая. Что произошло между его высочеством герцогом Анжуйским и обер-егермейстером? Теперь объясним внезапную перемену, происшедшую в герцоге Анжуйском после разговора с Монсоро. Герцог, принимая графа де Монсоро, был вполне настроен сдержать обещание, данное Бюсси. Раздражительность его была возбуждена двумя господствовавшими в сердце его страстями. Самолюбие герцога было сильно затронуто. Опасение огласки, которой угрожал ему Бюсси именем барона Меридора, еще более подстрекало гнев Франсуа. Итак, герцог Анжуйский принял обер-егермейстера с той строгостью, которая заставляла трепетать самых бесстрашных придворных. Все знали мстительность Франсуа. «Вашему высочеству было угодно меня видеть», — сказал Монсоро очень спокойно и стараясь угадать по лицу принца причину гнева, скрывавшегося под его холодной наружностью. «Мне надобно переговорить с вами», — сказал герцог. «Только прошу вас быть откровенным». Монсоро поклонился. «Ведь вы верный слуга, господин обер-егермейстер. Вы искренне преданы мне». «Я стараюсь всячески доказать вашему высочеству свою преданность». «Знаю, знаю. Вы часто извещали меня о составленных против меня заговорах. Часто помогали моим намерениям, забывая собственные выгоды, жертвуя даже жизнью». «Ваше высочество, я все это знаю и помню. Еще недавно я сам должен напомнить вам об этом, потому что вы из деликатности никогда не упомянете об оказанных вами услугах. Еще недавно в несчастном приключении...» «В каком приключении, ваше высочество?» «В похищении дочери барона де Меридора, бедная девушка». «Увы», — произнес Монсоро таким голосом, по которому восклицание его нельзя было прямо отнести к словам Франсуа. «Вы сожалеете о ней, не правда ли?» «Как не сожалеть, ваше высочество? Ведь вы сами...» «Я! О, вы знаете, как я раскаялся в этой пагубной прихоти! Только дружба моя к вам, только важные услуги, вами мне оказанные, могли заставить меня забыть, что вы виновник моего раскаяния, угрызений совести». «Что это значит?» — подумал Монсоро. «Неужели в самом деле одно пустое раскаяние?» «Ваше высочество», — возразил он вслух, — «ваша природная доброта заставляет вас напрасно обвинять себя. Вы так же мало виноваты в смерти этой девушки, как и я». «Отчего же?» «Конечно. Ведь вы не имели намерения довести ее до самоубийства?» «Разумеется, нет». «Следовательно, вы не виноваты. Это только случай». «При том же», — прибавил герцог, вперив взор в глаза Монсоро, «смерть все прикрыла своим непроницаемым покровом». В голосе герцога было такое странное выражение, что Монсоро в то же время поднял глаза и подумал: «Это не раскаяние, «Ваше высочество», — прибавил он вслух, — «угодно ли вам, если я буду говорить откровенно?» «Что удерживает вас?» — спросил принц с изумлением. «И точно», — ответил Монсоро, — «я не знаю, что удерживает меня». «Говорите же!» «О, ваше высочество! Я хотел только сказать вам, что с принцем, столь великодушным и умным, я бы давно должен был говорить открыто, прямо». «Давно бы? Что это значит?» «То, ваше высочество, что вы сами не были откровенны со мной». «Неужели?» — вскричал герцог с громким смехом, скрывавшим сильный гнев. «Выслушайте, ваше высочество», — сказал Монсоро, почтительно поклонившись. «Я знаю, зачем вам угодно было позвать меня». «Так говорите». «Вашему высочеству, может быть, угодно было сказать мне, что Диана де Меридор жива и, следовательно, не в чем раскаиваться». «А-а-а, наконец-то! Зачем же вы так долго не открывали мне этого утешительного известия? Нечего сказать, верный преданный слуга. Вы были свидетелем моих переживаний, моего отчаяния. Я вам рассказывал о страшных снах, меня терзавших и не дававших мне покоя после смерти этой девушки. Вы все это знали и молчали. Между тем, как одним словом могли рассеять тоску меня снедавшую. Как прикажете назвать подобное поведение, господин обер-егермейстер?» Последние слова герцог произнес со внезапным негодованием. «Ваше высочество», — отвечал Монсоро, — «вы как будто обвиняете меня». «Изменник!» — закричал герцог, вскакивая и подступая к обер-егермейстеру. «Я обвиняю тебя! Да! Ты обманул меня! Ты похитил у меня женщину, которую я любил!»